Полицейские торжествующе потрясали им передо мною, демонстрируя таким образом свою месть, ненависть и презрение. И вот сей жалкий, засаленный предмет, имевший в глазах света, вернее, полномочного сгустка этого света, каким является полиция, в особенности неповторимое сообщество испанских полицейских, пропахших чесноком, потом и маслом, но обеспеченных с виду, закосневших в мускулах и моральном апломбе, гнуснейшее предназначение сделался мне чрезвычайно дорог. В отличие от многих вещей, отмеченных моей нежностью, этот предмет вовсе не был овеян славой. Он так и остался валяющимся на столе крошечным тюбиком вазелина из серого свинца, тусклым, сломленным, сплющенным тюбиком, удивительная сдержанность и коренное сходство которого со всевозможными обыденными предметами тюремной канцелярии, скамьей, чернильницей, тюремным уставом в рамке, их размером и запахом, привели бы меня в уныние в силу всеобщего к ним равнодушия, если бы содержимое этого тюбика, напоминавшее на ощупь лампадное масло, не заставило меня вспомнить о встрече с одной скорбной полуношницей. Путем описания я воссоздаю этот нехитрый предмет, но тут в мой рассказ вторгается другой образ — бледное лицо маленькой старушенции под фонарем. На одной из улиц города, где я пишу, плоское и круглое, как луна, очень бледное лицо, выражавшее то ли грусть, то ли ханжество. Она заговорила со мной, сказала, что очень бедствует, и попросила немного денег. Кротость лица этой рыбы луны тотчас же оповестила меня о том, что старуха недавно вышла из тюрьмы. «Это воровка», — подумал я. Когда я отошел от нее, некая пронзительная мечта, живущая в глубине моего «я», а не на обочине разума, заставила меня подумать, что, возможно, я только что повстречал свою мать. Я ничего не знал о женщине, которая бросила меня в колыбели, но питал надежду, что она была той самой старой воровкой, просившей милостыню в ночи. «А вдруг это была она?» — гадал я, отходя от старухи. «Ах, если бы это была она, я осыпал бы ее цветами, бледными и розовыми, а также поцелуями. Я оросил бы слезами нежности глаза этой рыбы луны, эту круглую глупую рожу. Но к чему, — подумал я затем, — к чему рыдать на ее груди?» Недолго думая, я заменил эти традиционные изъявления нежности первым попавшимся и даже одним из самых бесславных гнусных деяний, которые я наделял тем же значением, что и поцелуи, слезы и цветы. Я ограничился бы тем, что плюнул в нее, думал я, изнемогая от любви. Не слово ли «бледными», употребленное выше, навело меня на слово «блевотина»? Я плевал бы на ее волосы и блевал бы в ее руки, но при этом я обожал бы ее, эту воровку, которая является моей матерью.